«Да, да, уточнение», – перевел взгляд с Минота на Линли. Оба помотали головой, активно начав раскочегаривать источники и напитывать тело чакрой. «Тогда сигналом начала схватки будет звук гонга при активации Кеккая на полную мощность», – сообщил им и, сделав несколько шагов назад, вышел за его пределы, направленным импульсом чакры запустив работу комплекса Фуин, находившегося в чакросберегающем режиме. В отличие от боевых, ставившихся почти мгновенно при правильном применении, здесь требовалось около минуты на разогрев многочисленных компонентов, составлявших сложнейшую систему. Ради оживившихся зрителей, прозрачность я оставил на возможно низком уровне, но все равно имелось ощущение, словно смотришь сквозь толстое стекло. Изнутри наблюдать куда удобней, но с предполагаемым уровнем сражения, даже весьма обширной территории не будет достаточно. На кого ставишь, Рюкун? Подойдя, поинтересовался Орочимару, тоже решивший ради разнообразия оставить на рабочем месте клона и посетить мероприятие. Затрудняюсь с ответом, не раздумывая долго, пожал плечами, шансы на победу примерно равны. Неужели? Удивленно вздернул брови слегка посерьезневший белобрысый шиноби. Мне казалось, Минотакун будет безусловным фаворитом. Правда? Насмешливо фыркнул змеиный Саннин, одарив товарища снисходительным взглядом. Ты сейчас говорить о весьма талантливой кунайче из Синджу, у которой муж мастер печати и рёнин первой степени. И при таком полигоне, о каком застое в развитии может идти речь? Ксо. Позитивное настроение окончательно оставило Джираю, очень быстро уступив место озабоченности. Как раз в этот момент прозвучал звук гонга, и противники сорвались с мест навстречу друг другу на весьма приличной скорости, причем кунайчи вовсе не уступала в скорости движения. Я чуть улыбнулся уголками губ, ведь пока прогнозы на тактику блондина сбывались, попробовать задавить на скорости, без применения чего-то значительного для усиливающего эффекта и потом потребовать бой уже со мной. Очевидное решение, но, с гулким бумом столкнувшись в середине полигона, противники только продолжили ускоряться, обмениваясь настолько сильными ударами, что вскоре и за пределами прозрачных стен начала вздрагивать земля под ногами. Несмотря на все усилия Минота, ни одна из рукопашных атак не достигала цели, Линли стойко блокировала и достойно отвечала, первой подключив работу ногами и устроив пару острых моментов. Более того, несмотря на кажущееся равновесие, каждая последующая секунда позволяла понять, кто именно из двоих действительно напрягается на пределе сил, а кто просто технично работает. Парень постепенно терял инициативу, и собравшиеся опытные ниндзя это отлично уловили. Тот самый момент, когда дает знать опыт в почти два десятка лет, декретные не в счет, против всего пяти. Глупая тактика, рассчитывать ошеломить ветерана мощным первым натиском, покачал головой Аруима, смотревший на битву с другой стороны от меня. Такое сработает только на не слишком опытном джонине. Блондин тоже это понял и ценой принятого вскользь удара в левое плечо, исхитрился бросить под ноги печать, взорвавшуюся вспышкой света и под этим прикрытием отступить назад, черкнув палец висевшей на поясе куна и принявшись складывать знакомые печати. Кучиёси но дзюцу, техника призыва, глава 56. Я поморщился, зачем же так кричать, что даже глушащий звук и барьер позволил нам услышать следующий ход блондина. Показушничество в чистом виде, что никому еще здоровья не прибавляло. Ясно, что не от великого опыта, но куда смотрел сенси? Судя по усмешкам некоторых из окружавшей элиты мимолетным взглядом в сторону белобрысого Саннина, не у меня одного появились подобные мысли. Тем временем, клубы дыма заволокли часть тренировочного полигона, на мгновение скрывая из виду Минота, и когда они развеялись, он оказался на голове здоровой жабы в доспехах самурая с внушительных размеров мечом в ножнах за спиной. Не сам Гамабунта, подозреваю, пока вытаскивать босса для него слишком затратно по чакре, а вот кого пониже в иерархии вполне приемлемо, но вполне значительный по размерам и боевой мощи. Очевидно, треть резерва блондинистый шиноби счел оправданными затратами для получения численного преимущества. Естественно, Линли на месте не стояла и очень быстро оправившись от ослепления, начала действовать не менее стремительно, еще больше разорвав дистанцию в несколько прыжков и с силой хлопнув себя по бедру. С едва заметным дымком, рядом возникла ее полная копия, включая и запасы чакры, после чего уже две кунайчи принялись молниеносно и синхронно складывать ручные печати. Упаковал жену по полной для боя, а Рюкун, складывая руки на груди, слегка недовольно хмыкнул в мою сторону Джирая. Мы ниндзя и не сражаемся соответственно кодексу чести, точно самурай, с легкой иронией слегка усмехнулся в ответ и покачал головой, но нет, Лин Ли Чан готовилась исключительно самостоятельно и не прибегая к моей помощи, иначе она в этот самый момент стояла бы под защитой барьера, а вокруг взрывались сотни кибакуфут, мгновенно завершая схватку. Он удивленно вздернул брови. Моим родным доступна лучшая библиотека фуиндзюцу в элементальных странах за исключением принадлежащих Узумаки. Так неужели думаешь, они не захотят научиться хоть чему-то за все прошедшие годы? Отметающий помахал рукой коллеге и вернул внимание на схватку. Конечно, качество и скорость производства свитков в исполнении старшей жены оставляет желать лучшего, но для личного использования этого более чем хватает. Завершив ниндзюцу, Лин Ли в двойном экземпляре хлопнула ладонями перед собой в тот самый момент, когда жаба рванула вперед, доставая свою оглоблю метров 4 длинной, больше похожую на балку. Почва под ногами вздрогнула и из утрамбованной площадки начала стремительно подниматься огромная фигура, размерами и массой даже превышавшая жабу, оставляя после себя здоровенную яму. Каменный голем, на спину которому прыгнула и скрылась внутри Каге Буншин, успел не только здоровой лапой заблокировать удар оружия с оглушительным грохотом столкновения камня с металлом, но и не менее стремительно для своей массы другой нанести и ударить по торсу противостоящего гиганта, отбрасывая назад. Кех наконец-то достойный противник. Гулко прогудел жаб, восстанавливая равновесие и приближаясь более осторожно. Мне кажется, или между Нарасан и клоном происходит постоянный обмен чакрой. Прищурился Хьюго Хизаши с активированным дадзюцу, подавив вздох. Кто бы сомневался, что Бейкуган сможет уловить подобный нюанс даже через работающий на полную мощность кеткой, правда, без закрытия от Хьюга, я лишь с улыбкой пожал плечами, не спеша раскрывать подробности, тем более, возникшие из необходимости, а не ради получения каких-то преимуществ. ХМ, поняв, что ответа не будет, союзник не стал настаивать. Данная масштабная ниндзюцу, полностью разработка жены с небольшой моей помощью, готовая к применению, но пока не законченная и поэтому нуждающаяся в прямом управлении. Кроме отсутствия хоть какого-то подобия разума для ведения боевых действий, имевшихся у всех моих конструктов из чакры, имелись значительные проблемы с отслеживанием окружающего мира при нахождении внутри голема, и имеющаяся связь с клоном не только позволяла решить проблему, но координировать действия. Тем временем, пока гиганты обменивались сокрушительными ударами, выясняя, кто окажется крепче, Минато тоже не стоял на месте, перейдя на применение стихийных ниндзюцу, в сторону Лин Ли полетел настоящий шторм из объятых пламенем сюрикенов, заставляя ее защищаться, возводя стену воды, но это было всего лишь отвлечение внимания. Блондин тоже создал рядом с собой пару каге буншинов и, отхлебнув из какой-то фляжки на поясе, принялся складывать печати вместе с ними. Катон, Индан, высвобождение огня, пламенный выстрел. Катон, Гаорию Укано Дзюцу, высвобождение огня, техника великого драконьего пламени. Футон, Дайтоппа, высвобождение воздуха, великий прорыв. Вырвавшийся изо рта оригинала поток пламени трансформировался в гигантскую голову дракона, еще больше увеличившуюся от подпитки воздухом и стремительно полетела в сторону противницы, излучая такой жал, что земля под комбинированной техникой обугливалась и плавилась. Знакомый со всеми использованными ниндзюцу, я слегка нахмурился, Намикази как следует раскочегарился, применив, не считая клонов, обычную ску, особую ску за авторством извращенца Ипку, сумев добиться комбинации, приблизившейся к мощи С-ранга без значительных затрат чакры и благодаря использованию горящего масла, куда более опасной, чем можно было предположить изначально, прям в лучших традициях обучения у Сарутоби. Хорошо, что мы с Лин Ли обсуждали возможность чего-то подобного. Отбившись от прошлой атаки, рыжая красавица выхватила свиток из-под сумка на поясе и, развернув, бросила перед собой. В следующий момент он взорвался огромным количеством воды, хлынувшей вперед миниатюрным цунами, прямо на гигантскую пылающую голову дракона, стремившуюся к ней. Получив множество материала для своей второй стихии, рыжая красавица сразу же перешла в наступление, используя голый контроль, так как данная жидкость была создана исключительно из родной чакры, и множество столбов вставали на пути маневрировавшего ниндзюцу. Некоторое количество досталось и на долю занятого контролем Намикази, состоявшими на страже клонами. Последним пришлось использовать невеликие запасы, чтобы возвести защитные стены, которые продержались считанные мгновения, но выполнили предназначение, дав отступить. Тем не менее, парень не предусмотрел один небольшой нюанс, настойчиво пытаясь достать противницу. Она находилась не так далеко от схватившихся гигантов, и постоянное столкновение стихий образовало поползшие во все стороны облако обжигающего пара, затронувшего и жабу. Гух, дернувшись от жгучего прикосновения к обнаженной шкуре и из-за этого пропустив мощный удар от затягивавшего повреждения голема, призыв недовольно скривился и проворчал, отпрыгивая в сторону: «Минато-чан, я тоже здесь нахожусь, так что будь аккуратнее». «Извини, Гамашуса», — долетел до нас крик от едва видимой фигуры Джонина, — «буду должен». Тем не менее, небольшое отвлечение внимания и потеря прямого зрительного контакта с противницей негативно повлияло на Намикозе. Оставив позади клона, она нырнула в растекавшуюся воду и устремилась к блондину под прикрытием плохой видимости. Пусть территория полигона и позволяла разойтись паре сильных ниндзя, но все же имела ограничения, не давая последствиям ниндзюцу рассеяться настолько быстро, как это происходило на открытом пространстве. Он потерял инициативу, слишком вложившись в подготовку и исполнение одной мощной атаки, задумчиво покачал головой Орочимару, несомненно зрелищной и хорошо исполненной, но не способной разом принести победу с опытным противником. Значит, являющейся бесполезной тратой времени и чакры, когда можно было использовать что-то другое, давшее больше преимущества, — отрывисто кивнул стоявший неподалеку Аруима. «Более старшему поколению отлично известно, что Нара-сан отлично владеет Датоном и Суитоном, следовательно, при значительных запасах чакры, сможет защититься от подавляющего большинства катон-ниндзюцу, что сможет использовать молодой шиноби. Линли-чан не только отлично использует преимущества местности, но и может изменить ее в свою пользу в любой момент, благодаря фу-ниндзюцу», — донесся довольный голос дяди. «Будет интересно посмотреть, как Намикозе попытается переломить ситуацию в свою пользу». «Минато-кун только начинает разогреваться», — слегка насупился Джирая, почувствовав, что коллеги не особо впечатлены красочным зрелищем. Двигаясь по воде даже быстрее продемонстрированной шиноби ранее скорости, жена одним мощным толчком выскочила из клубов пара прямо на блондина и нацелилась ударом прямо в голову, но Минато успел сложить печать и покрыться разросшийся в колючий плащ шевелюрой волос. Вот только сжатый кулак кунайчи раскрылся и продемонстрировал всем сияющий шар вращавшихся нитей чакры, быстро выросший в размерах. Я даже смог различить, как расширились в испуге глаза смазливого блондина, отлично понимавшего, на что способен больших размеров Расинган, и слегка усмехнулся. Все имевшиеся вариации знала не только Ма, а вообще все женщины в семье, и даже старшая дочь почти освоила две ступени тренировки, готовясь перейти на третью. При контакте иглы дождем брызнули в разные стороны и раздался сдавленный крик, а в следующий момент блондинчик продемонстрировал весьма похвальную выдержку и спустя долю мгновения после соприкосновения просто исчез из вида в облачке дыма. Оказавшись на другой стороне поля по щиколотку в грязи и прижимая руку к приличной дыре в броне жилета, с чернотой костюма прямо напротив сердца, когда он успел: «На одном из сюрикенов скорее всего имелась выгравированная метка замены», — произнес кто-то из гостей позади. «Скорее всего не одна, засранец хорошо подготовился и наверняка имел в рукаве не один сюрприз, кроме очевидных. Для кого-то это могут быть маленькие хитрости, с первого взгляда не особо влиявшие на возможность победить, но каждый опытный ниндзя знает, что с действительно серьезным врагом именно такие вот маленькие кирпичики могут проложить дорогу к выживанию и смерти другой стороны». Внезапно промелькнувшая торжествующая улыбка на губах Намикозе заставила меня слегка напрячься. В том самом месте, где он недавно находился, вверх внезапно взмыла клетка из Райтона, ограничивая подвижность Линли, и затем прогремел оглушительный взрыв, поглотивший все вокруг и взметнувший землю до самой верхней грани Кеткая. Минато взял на вооружение прием, примененный против него на экзамене моей ученицы и, скорее всего, использовав мои же печати, продававшиеся в лавке. Ну не засранец ли? И это я по полной подготовил жену к тренировочному бою. Повернул голову к Джирае, показательно вздернув бровь. «Ку-ку-ку, здесь Рюкун тебя уел», — ехидно рассмеялся змеиный Саннин, заметно наслаждавшийся происходившим. «Мы шиноби, а не самураи», — пожав плечами, вернул мои слова Джонин. «И победа есть победа». «Победа?» Несмотря на вырвавшиеся у некоторых женщин взволнованные вздохи, я сохранял полное спокойствие. Ничего еще не закончено, ведь пользоваться каварими нодзюцу, Техника подмены тела, умел не один шиноби, только моя красавица сделала это так незаметно, что только смещение большого источника чакры к остававшемуся позади клону позволило это отследить. Уже праздновавший победу блондинчик быстро обнаружил неладное, когда гиганты продолжили драться без всяких проблем и повернулся к клону в тот самый момент, когда она в опасной близости завершала серию ручных печатей, а грязь под ногами внезапно начала засасывать вниз, затрудняя движение. Суйтан, Суйрюдан но дзюцу, высвобождение воды, техника снаряда водяного дракона. Соткавшись из пропитанного влагой воздуха, дракон почти обрушился пастью на то самое место, где стоял шиноби, когда последний бросил попытки выбраться на поверхность и метнул странного вида куной в сторону, следом исчезнув без следа. Глава 57. Намикази появился за 30 метров от своего прошлого положения, держа куной за рукояти с выражением крайнего недовольства на лице, помимо заметного отсутствия успеха в битве, несмотря на все приложенные усилия, домохозяйка вынудила его применить один из главных козырей просто чтобы не оказаться проигравшим, а гости между тем оживились, не уловив момент перемещения, обычно сопутствовавший применению каварими но дзюцу или прикрытие шуншина. Что это за ниндзюцу? Недоуменно нахмурился Хизаши. Я увидел только небольшой всплеск чакры и ничего более. Мгновенное перемещение, пробормотал Аруима, задумчиво потерев подбородок, что-то это напоминает из прошлого. В отличие от зрителей, ожидая чего-то подобного, жена среагировала мгновенно, перенаправив оставшегося без цели дракона следом за шиноби, а сама начала отступать к другой части Кеткая, понимая, что в битве наступил перелом и теперь следует действовать осмотрительно, каким бы неопытным и самоуверенным ни был Намикази, но с возможностью мгновенного перемещения первая же ошибка с ее стороны окажется последней. Какой-то джикукан ниндзюцу, пространственно-временная техника, кивнул Дозира Учиха, державший шаринган активированным все время схватки. Хирайшин но дзюцу, техника летящего бога грома, не стал долго тянуть и сообщил всем верный ответ, чуть повысив голос и породив хор шепотков. Все равно, скоро кто-нибудь из стариков да вспомнил бы. Точно, техника Табирамы Синджу, с озарением впечатал кулак в ладонь Учиха, достаточно возрастной, чтобы лично помнить правление второго Хокаге, и его знаменитый на весь мир арсенал личных техник, внушавших во врагов ужас, но откуда у мальца взялось наследие Синджу? Одно дело, выложенное в соответствующей библиотеке Гендзюцу, доступ к которому получал любой желающий джонин, практикующий данное направление, и совсем другое, смертоносное ниндзюцу, ставшее визитной карточкой создателя и которое всяким левым шиноби не вручают. Множество любопытных и заинтересованных взглядов скрестилось на вдруг почувствовавшим себя слегка неуютно жабьем саннине. Да-да, попробуй объяснить, каким образом блондин смог заполучить знания синджу, не являясь членом клана. Минато тем временем начал действовать, без помех движению с легкостью ушел от конструкта кунайчи и выхватив еще несколько кунаев из-под сумка на бедре, метнул их вверх, стремительно сложив несколько ручных печатей. Кунай каге буншин но дзюцу, техника теневого клонирования куная. Особые оружия увеличились в количестве до нескольких десятков и сделав дугу, обрушилась редким дождем на достаточно обширную часть территории полигона, скрывая нахождение настоящих. Интересно, сможет ли он использовать таким образом скопированные якорные печати? Естественно, Линли не застыла на месте, смотря на их приближение, ближайшие снаряды оказались отбиты в стороны стремительными бросками множества синбонов, частью при этом развеявшись и лишив блондина мгновенного доступа к противнице. Впрочем, парня это не слишком обескуражило. Вместо того, чтобы отвечать на неудобный вопрос, великий извращенец повернулся ко мне. Я так понимаю, применение и общий принцип работы Хирайшина не является для Линли-сан неожиданностью. Цунади-сан оказалась столь любезна, что подтвердила владение Намикази техникой ее двоюродного деда, подтвердив уже имевшиеся у меня подозрения, с легкой ухмылкой пожал плечами, встречая его взгляд, порыться в архивах клана и опросить заставших недоимя ветеранов, чтобы составить общую картину, не составило особого труда. Пусть о подробных нюансах работы летящего бога грома я знал совсем из другого источника, но это был отличный способ залегендировать имевшиеся знания без лишних вопросов, тем более, что один Каге Буншин действительно занимался краткое время перечисленными выше задачами. Как будто можно было ожидать другого, С тяжелым вздохом опустил плечи Джирая и показательно обратил все свое внимание на ученика. Минотажи зажег в правой руке до боли знакомый синий шарик вращающихся нитей и, подняв над головой, увеличил его до размера большого арбуза, после чего исчез. Я быстро перевел взгляд на то место, где теперь ощущался источник чакры и слегка поморщился, совсем рядом с каменным големом. Блондин появился около ноги конструкта и в тот же момент впечатал в нее Адама Расинган, большой шар закрученной сферы, размашистым движением наискосок выгрызая глубокий след вместе с разлетавшейся в разные стороны пылью. К несчастью для молодого Джонина, размеры оказались несопоставимы, это вышла просто глубокая царапина, вообще не повлиявшая на движение гиганта и тут же начавшая затягиваться, а вот ему пришлось в следующий момент исчезать в другое место, поскольку клон отлично видел происходившее со стороны и шагнул назад, пытаясь раздавить мелкого врага. Наблюдавший за битвой Учиха недовольно фыркнул, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, но очень скоро заговорил другой шиноби. Ку-ку-ку естественно постарался Сарутоби Сенси, имевший на посту Хокаге доступ к Фуин Ношо, свиток печати, где должны быть записаны в том числе и техники Табирамы. Аруима-сан, слегка насмешливо улыбаясь, покосился на бывшего напарника Орочимару. Подозреваю, Цунади Хими высказала учителю несколько крепких выражений по этому поводу, и его отсутствие на недавнем мероприятии основателей является одним из последствий подобного самовольничества по отношению к наследию клана Синджу, даже не поставленного в известность о факте обучения. Запустив новую сплетню, что просто обязана очень скоро распространиться по селению, коллега прямо лучился довольством для тех, кто его хорошо знал. Судя по всему, у него оставался на Хирузина здоровенный зуб и достаточно прохладное, редкое общение со стариком вовсе не способствовало улучшению, последний все старался втянуть ученика в политические игры на своей стороне, походу, вообще не понимая, что это пройденный этап и Саннин не нуждается в покровителях с финансированием. С последним помогла и бывшая напарница по команде, за кругленькую сумму приобретя для госпиталя кое-какие личные разработки, имеющие практическое применение, но признанные Орочимару бесперспективными для дальнейшего развития. Несмотря на неудачную атаку на конструкты, не имея возможности добраться до контролера, Намикази все же добился тактического успеха. Слегка отвлеченный, Каге Буншин допустил небольшую оплошность в защите и жаб воспользовался шансом по полной, обрушив пылавший огнем меч на голову гиганта. Естественно, голем не стоял на месте и попытался уклониться, но с намного большей массой, чем у призывного животного, инерция сыграла свою роль, затруднив исполнение маневра вовремя и пострадала только верхняя правая лапа. Получив солидное преимущество, Гамашуса мгновенно пошел в стремительную атаку, хотя до этого предпочитал действовать с осторожностью, и я отлично понимал жаба, ведь даже с начавшим вырастать обрубком, клон не успевал блокировать или отводить в сторону сокрушительные выпады балки, в большинстве случаев получая новые отметки и осыпаясь каменной щебенкой, но окно возможности стремительно закрывалось, и как только повреждение восстановится, ситуация вернется к прежней стадии и следовало торопиться, пусть и кое-где приняв удар другой на броню. А блондин без проблем ускользнул от продолжавшего преследования водяного дракона и обратил внимание на непосредственную противницу, что получившуюся короткую передышку использовала по полной, закончив складывание ручных печатей, она шлепнула ладонями перед собой по поверхности, разом выплеснув солидное количество чакры, и намокшая земля почти по всему кеткою пришла в движение, превратившись в жидкую грязь. Ненадолго, всего на каких-то несколько мгновений, не затронув сражавшихся гигантов, но вот разбросанные молодым Джонином кунаи благополучно утонули и, оказавшись на глубине метра с лишним, стали полностью бесполезны для своего пользователя. Обсуждая с женой способы противодействия Хирайшин но дзюцу, техника летящего бога грома, без использования печати и барьеров, сошлись на самом простом, заключить точки призыва в плотную среду, куда Минато просто не сможет переместиться, не вызвав конфликта собственного тела с окружающей средой. Учитывая относительно небольшой возраст и отсутствие хороших знаний по фуиндзюцу, едва ли его мастерство владения пространственно-временным ниндзюцу достигло уровня, позволявшего производить перемещение вне прямого контакта с кунаем или одновременное замещение себя на вещество вокруг метки. Ни за что не поверю, что это спонтанное действие со стороны Линли-сан и способы противодействия Хирайшин вы не проработали заранее, досадливо хмыкнул Джирая, наблюдая, как мобильность ученика по полю боя мгновенно упала, заставляя работать ногами, чтобы не оказаться зажатым в угол. Должная подготовка, половина победы, пожал я плечами с довольной ухмылкой. На самом деле, кунай – лишь баловство для опытного пользователя летящего бога грома. Настоящий ужас для врагов наступает тогда, когда появляется возможность нанести необходимую метку одним лишь касанием, будь то одежда или кожа. В ином случае, даже опытный джонин имеет шансы на более-менее справедливую битву, не говоря про элитных ниндзя. К сожалению, наускивая пока не растратившего чакру дракона на блондина и стремясь действовать на ближней дистанции, где за ней было преимущество, кунайчи на мгновение упустила из внимания развитие другой битвы неподалеку. Один из выпадов громадного жаба оказался не только стремительным, но и весьма удачным, кончиком войдя в центр живота голема и удачно задев контролировавшего его Каге Буншина. Учитывая размеры меча, даже укрепленный клон такого не выдержал и развеялся. Оставшись без управления, каменный конструкт мигом стал легкой добычей и развалился от нескольких мощных ударов, а призыв большими прыжками помчался на помощь контрактору. Тем не менее, рыжая красавица не растерялась и новый созданный рядом Каге Буншин успел возвести приличных размеров и высоты стену, чтобы остановить использование простейшего способа завершить битву при настолько большой разнице в размерах, просто всем телом приземлиться сверху и раздавить массой, как любят поступать большие бронированные призывные звери. Раздался грохот от столкновения, и земля под ногами вздрогнула, но сама кунайчи с двойником отступила, подготавливая уже более серьезный ответ. Кучиёси но дзюцу, техника призыва. Оставшись без контроля, Минато времени не терял и на поле боя появился новый жаб с щитом и мечом, знакомый по экзамену на Чунина и расплескавший не такого крупного в сравнении дракона одним ударом, Хата Сусан, тренировка, но действуй в полную силу. Вот дерьмо. Похоже, блондинчик решил пойти ва-банк и обеспечить подавляющее преимущество в количестве с грубой силой, так как подобный маневр оставил меньше десятой части резерва, не позволяя. Ай, Мина-чан. Все трое рванули к Линли, складывавшей длинную череду ручных печатей, мне отлично знакомых. Намикази на этом не становился, на бегу выжимая остатки чакры. Какуангьё но дзюцу, техника путешествия в черную тьму. Кунайчи не замедлилась даже на миг, лишь проявилась и полыхнула ярким светом фуин на лбу. О мозгах родных я позаботился и поставил защиту в тот самый момент, когда стал на это способен и продолжал улучшать по сей день. Гриати но каучи кубуцу, конструкт Голиафа. Линли окуталась толстым слоем чакры в форме верхней части огромного самурая как раз к тому самому моменту, как враги приблизились, сравнившись размерами. Технику она изучила относительно недавно и пока не могла воплотить полноценную форму, тратила прилично чакры на поддержание и имела проблемы с контролем, исключая дальние атаки, но даже этого должно было хватить, чтобы разобраться с врагами, надеюсь. Глава 58. Жабы ничуть не смутились изменением параметров Линли, что было ожидаемо для животных, точно тренировавшихся друг против друга и имевших опыт против противников разных размеров. На ходу перестроившись, чтобы чуть меньший Хатасу оказался со своим щитом впереди, а потрепанный и более крупный, обладавший превосходящей досягаемостью Гамашуса позади, показывая весьма хорошую командную работу, они налетели на кунайчи и сходу обрушили несколько ударов с разных сторон, чтобы предельно затруднить оборону последней. Тем не менее, самурай преобразовал одно оружие в ростовый щит и под его прикрытием сперва парировал двуручный меч, а потом и молниеносно выстрелил вперед, целя призыву на переднем крае в выдающееся пузо. Никто из сражавшихся не достиг успеха, но от столкновения оружия и щитов, звучавших как небольшие взрывы, содрогалась почва под ногами и поднимались клубы пыли в тех местах, что еще оставались сухими на полигоне. С закрепленным на местности конструктом, жена не сдавала ни пяди земли и вертелась волчком, чтобы не дать другой стороне дополнительного преимущества, даже умудряясь выращивать на пару мгновений из плеч самурая дополнительные руки для ударов сверху, когда приходилось сосредоточиться исключительно на защите. Не смотревший вверх жаб со щитом первый раз чуть не попался, отделавшись лишь глубокой царапиной над левым глазом, благодаря отменной реакции напарника, обратным ходом своего оружия, отбившего кинжал в руке новой конечности и после этого больше не допустивший повторной ошибки. Их призыватель мудро держался позади, иногда метая кунаи с намотанными на рукоять кибакуфудами, взрывная печать к основанию гриати но каучи кубуцу, но большого эффекта это не давало, так как использованная подобным способом неподвижная техника уходила вниз метра на два, закрепляясь на местности словно бункер обороны. Только используя масштабные дотон ниндзюцу и сдвинув целый пласт, можно было добиться какого-то результата, но не с текущим запасом чакры парня. Допустим, дотон, йоминума, высвобождение земли, адская трясина, или дотон, кайдашокуцу, высвобождение земли, открытие почвы, повышение раскопок, вполне подойдут в данном случае, вот только на первое остававшегося топлива вообще не хватит, а после второго джонин рухнет пластом, став легкой целью независимо от полученного результата. Именно поэтому игнорирование его усилий противницей весьма бесило Намикозе, бесило настолько, чтобы прекрасно читаться по выражению лица. Если в самом начале Минато еще держал марку, помня о весьма значительном количестве важных зрителей, то по мере развития боя, все это отходило на задний план желанием получить победу. Использовавший оригинала как щит, Каге Буншин Линли занимался примерно тем же самым, вот только целью для своих атак избрал не огромных призывов, причинить которым достойный ущерб не мог, да и смысла это не имело, а юного шиноби, не имевшего столь впечатляющей шкуры или доспехов, способных игнорировать большую часть метательного оружия. Даже без учета Фуин, жена для тренировочного сражения запаслась весьма основательно и недостатка в запускаемом железе двойник не имел. Пусть со стороны кажется, что между ними установилось шаткое равновесие, способное прерваться лишь при грубой ошибке одной из сторон, но на самом деле это не так, и Нара-сан находится в невыгодном для себя положении, произнес Хизаши, задумчиво потерев подбородок, и тут же пояснил на любопытные взгляды окружавших зрителей то, что позволил заметить Гейкуган: каждое попадание, каждый ответный удар, каждый блок Голиафа тратит некоторое количество чакры на сохранение общей структуры ниндзюцу в неизменном состоянии и истощает запасы чакры пользователя. Опытные ниндзя понимающе кивнули, трудно ожидать другого, когда даже самые слабые или задевшие вскользь удары призывов не оставят от чунина мокрого места. Именно по этой причине даже джонины не стремятся сходиться с владеющими чакрой представителями животного мира в ближнем бою и используют дальнобойные способы, либо уже своих призывов в качестве средства сковывания на поле боя. Слишком это значительный фактор, чтобы оставить без контроля. Думаю, поддержание подобного ниндзюцу в активном состоянии тоже нельзя исключать из затрат, покачал головой Дозира, в то же время кроме изначальной платы. Призывы чакры контрактора для сражения постоянно не потребляют, и даже при весьма приличном резерве Нара-сан, он закончится с подобной интенсивностью скорее рано, чем поздно. На поддержание стабильности Гриати Нокаучи Кубуцу требуются крохи чакры, поделился информацией, не считая нужным скрывать, для понимающих людей подобная характеристика обозначает высокий уровень эффективности и завершенности ниндзюцу, а в остальном полностью верно, Учиха-сан. Поднятая обладателем Шаринга тема действительно служила поводом для беспокойства, жена с самого начала вовсе не экономила использование чакры, а избавление от меток Хирайшина сожрало очень приличную часть запасов, и сейчас ее резерв стремительно приближался к 1/3. Если ничего не изменится в ближайшие пару минут, то поражение неминуемо. В принципе, независимо от результата, тренировочный бой уже достиг минимальных целей, которые мы наметили, подготавливая сцену. Показать недостоверность запущенных Сарутоби слухов о многообещающем гении уровня Рюнара из народа и приостановить рост репутации Намикозе выше других отличившихся на войне джонинов, что могло повлиять на политическую арене селения уже через год-два. Но я желал победы Линли и чисто из личных мотивов, показать, что несмотря на уход в отставку, с моей помощью она даже выросла в силе и продолжает представлять из себя грозную силу, с которой многим придется считаться, а не деградировала в простую возрастную домохозяйку, карьера кунаичи которой давно позади. Скосив взгляд на многочисленную группу соклановцев, среди которых затесались мои женщины от мала до велика, включая раскрывших рты старших дочерей, я про себя усмехнулся, припомнив еще немаловажные причины: ничто так не заставляет детей слушаться, как доказательство авторитета старшего поколения путем шикарного навешивания звездюлей личности на слуху. У меня с этим проблем нет абсолютно, а вот в отношении матери у Кацуми уже начались взбрыки, учитывая схожесть доминирующих характеров. Ну и сложно обратить внимание на именитого красавчика, когда ему надрал зад не только крутой папа, но и домохозяйка-мама. Подход как скушенный, не пройдет. Тем временем, Чуть не получив пару игл в бедро, Минато решил разобраться с клоном, пока призывы колупают оригиналы, и, обогнув схватку гигантов по широкой дуге, лишил прикрытия, отогнав его в сторону несколькими метко брошенными взрывными кунаями вместе с другим железом, после чего бросился в рукопашную, очевидно, рассчитывая на быструю победу. Ну что там, один хороший удар. Реальность оказалась отличной от ожиданий, ни первый удар, ни второй или третий ожидаемого эффекта не принесли, а вот сам парень получил весьма чувствительные оплеухи в ответ. В один из моментов движения я заметил небольшую бумажку на спине Каге Буншина. Линли, должно быть, пришла к подобным выводам, что и гости снаружи, так как вполне сложившийся ритм обмена ударами с парой жаб оказался нарушен весьма впечатляюще. При контакте с оглоблей гамашусы верхняя часть меча самурая взорвалась с оглушающим грохотом, расшвыривая гигантов в разные стороны, причем ее конструкт получил как бы не наибольший урон, так как щит пошел трещинам и наличный резерв чакры разом просел. К сожалению, ни один из призывов не оказался развеян, потому что основной удар получился на щит Хатасу, а наиболее значительный результат для второго оказался в лишении жаба двуручного меча, вылетевшего из хвата перепончатой лапы и улетевшего далеко назад, да доспехи обзавелись очередной подпалиной. Тем не менее, оба на короткий момент лишились поддержки напарника, и жена решила рискнуть, рванув с места к начавшему вставать первому жабу. К тому моменту, как он поднялся на ноги и смог оценить обстановку, второй меч из чакры врубился в доспехи и взорвался, отправив в новый, более продолжительный полет. Рискованно, очень рискованно. Линли опасно близко приближалась к истощению. Приземлившись в этот раз, гамашуса наконец исчез в клубах дыма, ознаменовав выбывание из боя и отправку домой. Не без последствий, в спину самураю спустя мгновение влетел щитом вперед и всей массой второй жаб, снося уже кунайчи и отправляя скакать по земле, а затем догнав прыжком и добавив мощным взмахом меча сверху. Это оказалось для не успевшего затянуть прошлые самоповреждения Гриати Нокаучи Кубуцу последние капли, и конструкт со звоном битого стекла рассыпался на быстро испарившиеся осколки. Кунайчи оказалась в опасности, лишенная защиты, так как Хасату и не думал останавливаться. С трудом увернувшись от размашистого удара толстым лезвием перекатом в сторону, она уже не смогла уйти от обрушившегося сверху огромного щита подохи наиболее впечатлительных зрителей. Я бы присоединился к их числу, если бы не едва заметное облачко за мгновение перед контактом. Краем глаза отслеживавший происходящее, блондин расплылся в победной ухмылке, но быстро ее потерял, когда клон окутался дымком и стал действовать намного более активно, а не теня время. Оставшийся жаб быстро осознал произошедшее и, развернувшись, большими прыжками помчался на помощь призывателю. Вот только жена не собиралась терять драгоценные секунды и раскрыла рот, направив на противника кончик языка, где в этот момент должна была проявиться печать. Из-за почти полного покрытия тела защитным костюмом, использование нательных печатей не представлялось возможным, так что пришлось проявить немного фантазии и использовать наиболее удобное место из остававшихся незатронутыми. Не особо неожиданно с точки зрения ветеранов, ведь множество ниндзя предпочитает атаковать на ближней дистанции именно плевками разной степени опасности в зависимости от практикуемой стихии или выбранной субстанции, вроде яда или масла, но все равно позволяет добиться требуемого результата при минимуме усилий. Сложно посчитать, сколько ниндзя оставались живы или погибали от таких вот небольших мелочей, примененных в подходящий момент. Минато сделал попытку отпрянуть в сторону и успел поднять руки перед лицом для защиты, но целый дождь из небольших синбонов все равно прошелся по его телу, пробивая ткани, даже потрепанную броню в некоторых местах, застревая или отскакивая от нательного костюма. Естественно, при отсутствии повреждений блондинчик отлично ощущал постоянную боль потенциальных ран, способных прошить чунина насквозь, и несмотря на закрытые локтями сердце и часть легких, собрал слишком много фантомов, не позволявших их просто проигнорировать на силе воли, как он сделал с самым первым ранением. Малец слишком расслабился, надменно фыркнул Аруима и с едва заметной ухмылкой скосил взгляд на белобрысого коллегу, понадеялся на призыв, но неожиданная смена обстановки застала врасплох, хотя именно с почти побежденным врагом стоит ждать сюрпризов больше всего. Я позабочусь, чтобы полученный урок задержался в голове Минато и пошел на пользу, сдержанно кивнул Саннин, со сложенными на груди руками пристально наблюдая за происходившим на полигоне. Видя плачевное положение блондинчика и понимая, что не успевает добраться вовремя. Жаб с силой метнул свой щит в направлении Линли, видно с тем расчетом, что первый должен заметить угрозу, в отличие от врага. И Намикази даже начал заваливаться на спину, уходя с траектории от сложившей печать кунаичи, когда вонзившиеся и продолжавшие держаться на нем иголки взорвались чередой мелких взрывов, а в следующий момент многотонный кусок металла снес противницу с ног и содержимое полигона замерло. Я еле удержался от впечатывания ладони в лицо, это надо подобным образом завершить бой. И кто выиграл? Задал закономерный вопрос Аруима. Сдала в пару шагов вперед и приложив руку к стенке кеткой, я затем со вздохом повернулся к сотням ожидающих глаз. Взаимное уничтожение, бой окончен. Глава 59. Как бы мне не хотелось чистой победы жены, но ничья тоже полностью устраивает, особенно если принять во внимание все нюансы, которые без сомнения приметили опытные бойцы. Может быть, блондинчик и обладает значительным талантом на уровне лучших клановых воспитанников, но именно использование призыва и уникальной техникой Табирамы Синджу позволило ему продержаться на равных с домохозяйкой Линли, то есть то, чего никогда не будет у среднестатического ниндзя, и после этого дня ни о каком гении из народа не может быть и речи. Намикази обязан своей славой именно кланам и тесно связанному с кланом Сарутоби Сенсию. Поднявшийся в толпе наблюдателей гул разговоров не позволял усомниться, что очень скоро по селению разлетятся новости в нужном нароключе. Намикази хорошо показал себя, но юный возраст и отсутствие значительного опыта неизбежно дают о себе знать. Сложив руки на груди, хмыкнул первый Учиха, а второй поддержал его кивком. У него имелось несколько шансов завершить бой в свою пользу, используя главные козыри с самого начала вместо того, чтобы пытаться задавить урожденную Синджу в ниндзюцу и не обладая при этом значительным превосходством в объеме чакры. Это-то понятно, он сражался против состоявшейся кунаичи, участвовавшей в двух войнах и служившей дольше, чем малец жил на свете. Отметающий помахал рукой из Ахьюга и поднял другую тему. Меня больше удивило, что Нара-сан оказалась значительно сильнее себя на пике формы. Слегка удивленно вскинув брови, им довелось ходить на миссии в составе одной команды, я, не забыв перевести барьер в режим ожидания, чтобы сражавшиеся могли без проблем к нам присоединиться, когда окажутся в состоянии преодолеть последствия условной смерти. Обширный болевой шок, пусть ослабленный и длившийся всего мгновение, телу не так-то просто стряхнуть и продолжить действовать, как ни в чем не бывало, даже при имеющемся неоднократном опыте. Естественно, Линли справилась первой, отшвырнув с себя тяжеленный металлический щит и поднявшись на ноги. Она бросила взгляд на оглушенного блондина, пытавшегося прийти в себя и вяло шевелившегося, сложила жест окончания поединка и уверенной походкой направилась в нашу сторону. Нам на некоторое время довелось оказаться в одном передовом отряде во время Второй мировой войны, просто пояснил обладатель Гейкугана на любопытные взгляды элиты Конохи вокруг, так что имеется с чем сравнивать. Мужику сейчас где-то под полтинник или чуть меньше, так что ничего удивительного, практически вся верхушка сильнейших джонинов сталкивалась между собой или шапочно знакома просто потому, что даже в великих селениях подобных личностей весьма малое количество. Недаром общая книга розыска имеет основательную толщину, но даже с секцией с ранга, куда могут попасть чунины или вовсе личности, не имеющие отношения к наемникам, не выросла до печати на нескольких томах. По сравнению с обычными людьми и самураями, ниндзя мало и регулярные войны с риском профессии не способствуют росту популяции. Благодарю за похвалу, Изао-сан, продавив стенку кеткой и встав рядом со мной, ухмыльнулась кунаичи, я старалась поддерживать форму, несмотря на отставку. Жена походила на кошку, что успешно сперла целую крынку свежей сметаны, слопала добычу и теперь старалась активно не подавать виду, иногда кося взглядом в сторону буквально светившихся от восторга детей, что не летели к ней исключительно титаническими усилиями Сай, понимавший, что в нашей компании им делать нечего и бурные празднования в кругу семьи могут немного подождать. Тем не менее, Минато-кун держался с ветераном на равных и свел к ничьей, уязвленно пробурчал Жаби Саннин, очевидно, воспринимавший ничью личным провалом, в его возрасте это весьма похвально. К ничьей свел призыв, а не сам Минато-кун, ехидно поддел товарища Орочимару, которому восхваление блондина тоже порядком набило оскомину, еще учить тебе ученика и учить. В 14 мне довелось пройти войну и получить награду за голову Гата-мясника, Шиноби и Вагакури-но Сатэ-ранга, сообщил между делом, решив добавить и свои несколько рьё в общую копилку. Пусть я и не подавал виду, но общественно известные достижения тоже были для меня закономерным поводом для гордости, за которым стояли годы самостоятельных тренировок до кровавых мозолей и напряженной работы мозгами. Попытка занизить их до уровня заслуг Намикозе, которого взяли под свое крылышко сразу два шиноби С-класса, буквально скармливая необходимые для развития знания, что доставались мне очень непросто, вызывали сильное раздражение. Возможность немного отыграться на белобрысом Джонине я пропустить не мог физически. Если Джирая думал, что кто-то здесь будет активно болеть за его ученика, то напрасно, все присутствовавшие ветераны могли много чего хорошего сказать о различных махинациях третьего Хокаге с троицей оказавшихся на верхушке стариков. Тень чего неизбежно падала на самого лояльного из команды Хирузина и других людей, у которых оставались связи с главным Сарутоби. Впрочем, он мужик умный, несмотря на избранную маску, и сам прекрасно все понимал, реагируя так, как от него ждали. Сурово гнобить Намикозе никто не станет, в конце концов, несмотря на принадлежность к другому политическому лагерю, это соратник и подрастающее молодое поколение, с которым в будущем придется работать плечом к плечу. А вот немного опустить взлетевшие до небес самомнение очень даже стоит, пока это самое самомнение не свело парня в могилу, как многих других зазнавшихся молодых ниндзя. Кстати, сам он уже оправился и подковылял к нашей могучей кучке. «Сенси, я не справился», — огорченно склонил голову Минато. К чести парня, ничего в движении тела, ощущение чакры и тони голоса не указывало на затаенную злобу в сторону противницы. Либо он настолько талантливый лицедей в свои 15 с хвостиком, что смог обмануть Ирьони на первой степени, либо действительно воспринимал прошедший поединок как возможность проверить собственные силы и допускал разные варианты развития событий. Достойно. Эй, Минато-кун, не стоит вешать нос, ведь это была всего лишь очень реалистичная тренировка и возможность действовать в полную силу без опаски причинить раны противнику. Расплылся в широкой улыбке Джирая и с силой хлопнул блондина в поврежденной одежде по плечу. Весьма ценный опыт для любого ниндзя. На последнюю фразу Саннина я чуть нахмурился. Маленькая месть, да, окружающие и так не скоро забудут о возможностях барьера, а Джирая лишь еще больше привлек внимание соратников. Подобный инструмент может очень сильно повлиять на качество обучения подрастающих поколений, и даже самые недальновидные личности способны просчитать выгоду. Меньше потери генинов и чуйнинов, больше сила, скорость развития и общее могущество клана. Как единственному производителю, это добавит мне гору хлопот к тем, что и так гнули спину. К счастью, Нара не дураки, и я с дядей подробно обговорил доступные варианты действий, чтобы урвать свою выгоду и в то же время не осложнить отношения со многими видными ниндзя Конохи. Этот кеткой, действительно нечто, оживился и согласно кивнул Намикозе, бросив на начавший восстанавливаться полигон восхищенный взгляд. Немного знакомый с Фуиндзюцу, парень наверняка представлял, сколько знаний и труда оказалось вложено, чтобы продумать подобную концепцию и воплотить на практике, не упоминая о заоблачной для простого шиноби стоимости. В отличие от последствий настоящего боя, впереди у тебя полно времени учесть совершенные ошибки, улучшить используемые с призывами тактики или придумать новые, лучше подходящие для равного силы врага, уже серьезно продолжил Жаби Саннин. Очень немногим выпадает подобная возможность, так что цени ее. Да, сенси, склонился Намикозе, я буду тренироваться еще усерднее для взятия реванша. Вот это наглость. Нет, парень, один раз еще можно устроить полноценную тренировку, чтобы вставить палки в колеса планов твоих покровителей, но позволять пользоваться столь удобным инструментом для развития в наши планы вовсе не входит. Забавный мальчик, почему ты решил, что мне будет интересно принимать вызов повторно, тем более, когда и текущий все достаточно прояснил? Подбоченилась рыжеволосая красавица, насмешливо вздернув бровь. Прояснил, на мгновение растерялся Намикозе, распрямляясь из поклона. Если показанные возможности, действительно текущий потолок, то Рью сотрет тебя в порошок буквально в первую же минуту, прямо, предельно серьезно и без какой-либо насмешки пояснила Кунайчи, в ближайшие 3-4 года, бой между вами просто не имеет смысла даже в качестве тренировки. Ну-ну, не стоит недооценивать талант моего ученика, Нара-сан, с улыбкой ступил вперед Жаби Саннин. Пока насупившийся парень чего не ляпнул, думаю, обозначенный срок стоит сократить до пары лет. На это стоявший рядом Аруима только насмешливо фыркнул, но воздержался от комментариев. Впрочем, я и так прекрасно знал, о чем он думал. Если бы Намика сдавал экзамен на Джонина в тех же условиях, какие пришлись в свое время на мою долю, то продолжал бы оставаться такубицу Джонином. Призывы и пространственные техники хороши, но только тогда, когда пользователь тоже что-то из себя представляет. Минато-кун, думаю, стоит вернуть хозяевам этот чудесный костюм и переодеться в новую одежду, похлопал блондина по спине Джирая, ненавязчиво подталкивая в сторону дома. К счастью, Минато понимал нежелательность вступать в дальнейшие споры при столь солидной аудиенции и повторять фиаско у Синджу, потому предпочел удалиться. Кстати, Рью-сан, а сколько времени заняло создание этого барьера с сопутствующим инвентарем? Поинтересовался Хизаши Хьюга, меняя тему на более интересную для собравшихся ниндзя. Примерно 4 года и еще около 2 с лишним лет шла калибровка с добавлением необходимых параметров, прежде чем Кеткой получил свое текущее воплощение, не задержался с ответом и поймал взгляд Шинесу, как уславливались ранее. Полагаю, цена за подобный барьер окажется неподъемной для большинства кланов, если он вообще окажется выставлен на продажу, задумчиво потер подбородок Аруима. Только на необходимые материалы ушло больше 30 миллионов рё, пожал плечами и добавил, с отработанной технологией, если взять меньшие размеры, то это работы примерно на 5-6 месяцев. Наиболее сложно, долго и муторно делать именно костюмы, где используется каждый сантиметр свободного пространства и отступление гравируемых символов даже на пару десятых миллиметров в сторону попросту невозможно, в отличие от возведения комплексов УИ на обширной местности. То есть, цена увеличится раза в 4 до сотни с лишним миллионов рё и едва ли в ближайшем будущем у тебя появится столько свободного времени, не так ли, Рюкун? Понимающе хмыкнул Рачимару, на что скривились уже остальные. Названная цена кусалась даже для основателей, хоть и была вполне по силам. Имеется и другой вариант получить возможность использовать подобный уникальный тренировочный полигон, сходу вклинился в разговор дядя. Я уже договорился с Рюкуном о создании отдельного тренировочного полигона для клана в течение следующих 3 лет и не возражаю, если остальные кланы из Союза 5 захотят получить доступ для своей молодежи и не только они. Крючок оказался заброшенный, судя по виду окружающих, заглочен с корнем. Глава 60. Клан Хьюга готов взять на себя часть финансовых затрат на создание нового тренировочного полигона, первым отреагировал Хизаши, и обеспечить необходимыми материалами через имеющиеся каналы поставок. Естественно, Яманака и Акамичи поддержат инициативу союзника, помахал за спиной дяди глава Акамичи, как и договаривались ранее. Вообще, они должны были первыми подать пример, но обладатель Бейкугана оказался слишком шустрым и решительным. Имел на это полное право, как-никак, самый богатый клан Конохи, при этом обладавший весьма значительными торговыми и политическими связями, превышая первые даже у Сарутоби. Хоть и Нузука и не слишком богатый клан, но и мы тоже внесем долю ради получения доступа к такому полигону, протиснулась поближе сквозь толпу цумичан, решив не оставаться в стороне от дележа пряника. Блин, теперь придется создавать хотя бы один экземпляр костюма и на псов, ведь без них собачники не смогут толком участвовать в схватках. Хэймэм, Учиха тоже заинтересованы в участии, твердо кивнул Аруима, имевший достаточно влияния, чтобы говорить от лица всего клана и Фугаку, но хотелось бы услышать больше конкретики по распределению времени использования, полигон один, а желающих наверняка будет много в отличие от защитных костюмов. Долгий срок как раз сложностью производства и обусловлен, кивнул на вопросительные взгляды коллег. Конечно, кроме использованной пары у меня имелось в запасе 3 детских размеров и 2 взрослого, но докладывать даже Шинесу я об этом вовсе не собирался. Если никто не торопится, то приглашаю глав на ужин, за которым как раз и можно обсудить все нюансы сделки, довольно потеряв руки, расплылся в улыбке глава Нара. Шиноби обменялись взглядами и согласно кивнули, последовав за ним и оставив позади менее важных представителей своих кланов. Ку-ку-ку одним махом решение сразу нескольких задач. Да, Рюкун, слегка ехидно прищурился Орочимару, с видимым удовольствием наблюдавший за происходившим. Как будто можно было ожидать другого от Нара, махнув рукой, закатил глаза Жаби Саннин и уже куда тише пробормотал, представляю реакцию Синсе, когда он услышит все подробности этого дня. Вот-вот, пусть старый макак поймет, что на всякую хитрую гайку найдется свой болт и время владычества Сарутоби давно прошло, как бы он ни пыжился. Безусловно, учитывая имевшийся потенциал, Минато рано или поздно достигнет планки S-ранга, но вот поднять подмоченную репутацию намного труднее и не настолько скоро, чтобы блондин оставался единственным дарованием на слуху среди подраставшего поколения. На пятки ему по популярности активно наступал Какаши Хатаке, если верить шепоткам сплетниц, недавно заслуживший звание Такубицу Джонина, а парню только 12-й год. Люди также начали говорить о очередном талантливом учиха по имени Шисуи, стремительно поднимавшимся в званиях, хотя не так давно выпустился из академии и успел застать самый последний месяц войны. Пока что перечисленные шиноби не привлекали много внимания, но я отлично знал, в кого они должны вырасти спустя несколько лет и собирался проследить, чтобы вполне определенные люди не организовали для подростков разные неожиданности, как это произошло со мной, когда четвертый Хокаге решит уйти на покой, найдется кому составить конкуренцию Намикозе за кресло лидера. Конечно, это на тот случай, если более заслуженные ниндзя откажутся от борьбы. Показательный бой закончился, и поскольку никаких других развлечений дальше не предвиделось, заслуженные и не очень гости постепенно потянулись на выход, естественно, перед этим засвидетельствовав свое почтение хозяину в моем лице, многим не терпелось поделиться свежими новостями с друзьями и вообще всеми, кто станет слушать. К счастью, члены клана навели порядок так же стремительно, как и организовали банкет несколькими часами ранее, и нам не пришлось заниматься уборкой. Исполнив свои представительские функции до конца и закрыв калитку за последними нара, я с облегчением вернулся к семье, утомленный скорее морально, чем физически. Никогда не любил толпы и много общаться. Самые мелкие члены семьи буквально вибрировали от полученных эмоций, и женщинам с трудом удалось заставить их усесться за стол, несмотря на устроенное мероприятие, никто не позволял пропускать обед, хотя Таюмичан была еще слишком мала, чтобы действительно понимать причину, и просто поддалась общему настрою сестер с их хвостатыми подругами. Как бы мне не хотелось устроить себе выходной и провести с родными, как следует отпраздновав достойный бой Линли, основная работа над производством нового комплекса печати близилась к завершению, и после еды мне пришлось поспешить обратно в лабораторию. Остальное вечером. Кроме обычной похвалы, ты так и не высказался о моем выступлении сегодня, буквально промурлыкала рыжая Кунаичи, пристроившись у меня под боком и явно напрашиваясь на комплименты. По возвращении домой и довольно шумном праздновании, я собирался как обычно уединиться в подвале до середины ночи и разобраться с постоянно копившимися делами, но неожиданно обнаружил, что Линли не отправилась вместе со всеми на боковую, а подкарауливала меня внизу, решив составить компанию в более уединенном месте, чем гостиная, где любили спать кошки. Какая уж тут работа! Мне доставило истинное удовольствие наблюдать разочарование на лицо блондинчика, когда ты начала теснить его в тайдзюцу, с мстительной ухмылкой кивнул жене и, сгребя в охапку с дивана, усадил к себе на колени и с удовольствием обнял тонкий стан. Если бы не проблемы с контролем и базовое освоение Гриати Нокаучи Кубуцу, Намикозе пришлось бы намного сложнее и уж точно не удалось бы свести дело к ничьей. В конце концов, благодаря своим размерам, призывы не только сильны в бою, но и являются отличными целями для дальнобойных атак. Учитывая скорость полета создаваемых копий и среднюю силу их взрыва, Линли хватило бы 4-6 попаданий, чтобы лишить блондина обоих напарников и иметь достаточно сил для завершения схватки в свою пользу. По моим прикидкам, с восстановлением параметров до уровня перед применением Сишино и Буки, дыхание юности, она сможет выпустить около 20, прежде чем израсходует половину резерва, хотя до этого счет шел на дюжину раз. В лице урожденной Синджу Коноха потеряла весьма талантливую и ресурсную Кунаичи, но я мог позволить себе содержать целую когорту нахлебников, в отличие от подавляющего количества состоявших в сейке бутой соратников, и едва ли кто решится этим меня укорить. Даже после недавнего представления, мальчик действительно талантлив, встав на мой уровень в столь нежном возрасте, слегка сожалеюще покачала головой и вздохнула жена, не попади он в поле зрения Сарутоби и компании с самого детства, Нара не помешал бы подобной шиноби. ПФФ, если Намикозе с такими наставниками до сих пор не добрался даже до нижней планки S-ранга, то не настолько он и талантлив, недовольно фыркнул в ответ, испытав небольшой укол ревности. Одно дело, когда блондинистому паршивцу поют дифирамбы посторонние, и совсем другое дело, когда это делает моя женщина. Я к этому возрасту уже входил в элиту селения, получив звучную кличку в книге розыска с соответствующим предупреждением и даже пережить нападение Какузу. Ну-ну, не всем же быть такими невозможно бесподобными, положив локти мне на плечи и запустив пальцы в распущенную шевелюру волос, Линли прильнула и подарила короткий поцелуй, мой Рюкун безусловно вне конкуренции. То-то же, умасленная ревность уснула, а прикосновение упругих полушарий внушительных размеров, скрытых лишь тонкой тканью, мгновенно напомнило о том, что в объятиях у меня шикарная женщина и уже я инициировал куда более долгий поцелуй. Хэймэм, похоже, кто-то основательно соскучился, отстранившись через пару минут и прикусив чуть припухшую губу, выдохнула с мурчащими нотками в голосе Линли, заставив у меня по спине пробежать холодок предвкушения и пробудиться кое-чему другому. Еще как, не сдержался от вырвавшегося возгласа, шедшего из глубин души. Проклятая работа иногда не оставляла времени даже на привычное удовольствие, а когда оставалось, то неизбежно находились другие дела, на которые приходилось отвлекаться и удаляться в спальню только тогда, когда жены видели второй сон и до подъема оставались считанные часы. О каком сексе тут может идти речь? Судя по тому, что рыжая красавица сама проявила инициативу, хотя обычно все происходило с точностью да наоборот, необходимо срочно исправлять собственный косяк. И тем не менее, отправился не в спальню к сразу двум одиноким женам, а опять работать. Укор в ехидном голосе рыжей красотки не услышал бы только глухой, подтверждая промелькнувшие в голове мысли и заставив на несколько мгновений испытать чувство вины, впрочем, быстро смытого вожделением.